и до земли поклонилась Манефа на три стороны. Все бывшие в келарне ответили ей такими же поклонами, а в раздачу сиротам на каждый двор по рублю, каждой сестре, пришедшей в день сей, из скудных обителей по рублю, прихожим христолюбцам, кто нужду имеет, по рублю. И та раздача не из обительской казны, а от моего недостоинства. Раздавать будет мать Таифа. А ты, матушка Таифа, прими, кроме того, 200 рублей в раздачу по нашей святой обители. Благодарим покорно, матушка. Дай тебе, Господи, долголетнего здравия и души спасения. Много довольны твоей милостью, — загудели голоса. Двинулась с места Манефа, перед ней все расступились. Фленушка с Марьюшкой повели игуменью под руки, соборные старицы провожали ее. Взойдя за крыльцо своей кельи, Манефа присела на скамейку под яркими лучами весеннего солнца. Матери стояли перед ней. «В огородах просохло?» — спросила она казначею. «Просыхает матушка», — торопливо ответила Таифа. «В бороздах только меж грядок грязненько. Да день-другой солнышко погреет, везде сухо будет». «Молодым гряды копать, старым семена мочить», — распоряжалась Манефа. «Семян достанет?» «Вдосталь будет, матушка», — отвечала Таифа. «Всего, по милости Божией, достанет». «Всхоже ли?» — спрашивала игуменья. «Всхожие, матушка, всхожие», — уверяла мать Таифа. «Все испробовала, хорошо всходят». «Навоз на гряды возили?» «До праздника еще свезли, настник еще возили», — ответила Таифа. «В большом огороде 20 гряд под свеклу, 20 под морковь, 15 под лук саженец, остальные под редьку», — приказывала Манефа. «Слушаю, матушка», — кланяясь, — ответила Таифа. «Законным двором в малом огороде брюкву да огурцы. Капусту, как прежде, на мокром лужку. Срубы под рассаду готовы?» «Нет еще, матушка, не справлены», — ответила Таифа. «Когда ж было? Праздники?» «Завтра справить. Ирины мученицы в пятницу рассады сев», — сказала Манефа. «Будет готово, матушка, все будет исправлено», — успокаивала ее казначея. «А в четверг апостола Пуда», — продолжала игуменья. «Вынимай пчел из-под спуда», — с улыбкой подхватила Таифа. «Знаю, матушка, знаю». «Ирине мученицы празднуют 16 апреля. Народ называет этот день Арина рассадницы, Арины сей капусты на рассадниках в срубах. Апреля 15-го апостола Пуда доставай пчел из-под спуда». «То-то не забудь». «Как забыть? Что ты, матушка, Христос с тобой? Можно ли забыть?» — зачастила мать казначея. «Марья Гавриловна, спроси, не надо ли ей грядок под цветочки? Если прикажет, белицам скопать. Велю, матушка». «А тебе, мать Назарета, послушание», — сказала Манефа, обращаясь к одной из степенных стариц. «Пригляди за белицами. Пусть их маленько сегодня разгуляются, на всполье сходят». «Слушаю, матушка», — низко кланяясь, молвила мать Назарета. «Ранжинских ребят, чтоб духу не было», — сказала Манефа. «Да мирские песни девицы, чтоб не вздумали петь». «Как это возможно, матушка?» — вступились Назарета и некоторые другие матери. «Наших девиц пахаять нельзя. Девицы степенные, разумные». «Знаю я их лучше вас», — строго промолвила Манефа. «Чуть не доглядит, тотчас бесовские игрища заведут. Плясание пойдет, нечестивое скакание, в долоне плескание и всякие богомерзкие коби». «Коби — волхвование, погонь, скверность». «Нечего рыло-то кривить!» — крикнула она на Марью Головщицу, заметив, что та переглянулась с Фленушкой. «Телегу новую работную купили?» — обратилась Манефа к казначее. «Евстихий Захарыч из Ключева в поминок прислал», — ответила Таифа. «Справная телега, колеса дубовые, шины железные, впали с толщиной». «Спаси его, Христос!» — сказала Манефа. «Молились за благодетеля?» «Как же, матушка, на год в синодик записан!» — вступилась уставщица. Синодик — книги, в которых записывались имена умерших для поминания в церкви за упокой. «А сиву кобылу продать», — решила Манефа. «Вечер Трофим проехал на ней, поглядела я, плоха, чуть ноги волочит. Старая лошадушка, еще при матушке Екатерине вкладом дана. Много годов-то ей будет», — заметила мать Таифа. «За что не стала продать? Вел бы Трофим в четверг на базар», — сказала Манефа. «Кур много ли несется?» — спросила она подошедшую Веринею. 40 молодочек, матушка, 40, — ответила Веринея. 2 заклохтали, хочу на яйца сажать». «Яиц много?» 107 от праздника осталось. Каждый день по 40 прибывает», — сказала Веринея. «До Петровок станет?» «Хватит, матушка, хватит. Как до Петровок не хватить?» — отвечала Веринея.